9 июня. 3 года назад моя рука возвестила начало опыта. На столике между постелями свет синий, и на черной скамье рука писала так же, как теперь пишешь. Явление результата хорошее, ибо уже можно давать знаки и помимо ночи. Дело не в длинноте, но в жизненном контакте. Нужно добиться простого соединения во всех случаях жизни. Повторяю, результат нам нравится, ибо уже несколько голосов включилось без потрясений. Теперь можно сказать, как будет называться Тара Урусвати в будущем. Каждая сестра и брат имеют определительное название по роду деятельности, вдохновительница новых путей и освободительница от предрассудков. Не только в братстве, но и на А будут называть, когда на вершине Б будешь встречать выбранных сестер. Поэтому и работа твоя будет в дальних мирах, ибо только оттуда придут новые пути, призывающие землю в круг духовного восхождения, и предрассудки падут перед величием возможностей. Конечно, работа в белом братстве, ибо полет духа не исчисляется часами, явление вне времени, когда дух мчится между планетами, момент, ибо не может быть продлен, иначе явление разрыва между уплотненным телом и менталом. Но надо помнить, что дух, действуя вне времени, постигает тоже без числа, и до 14-го слуха дух постигает, тогда как на земной сфере можно достичь лишь 9-го. Сейчас не более 3 человек, но в сестрах А можно развить до 9-го. Но сестры А будут не только ходить по земле, но и владеть многими нитями земной сферы. Урусвати видела клише будущего, когда струны скрипки и маленькая цепочка ткали часть симфонии. Шум дождя тоже не лишен значения. Много путей обогатить земное творчество. Венчание Тары Урусвати даст земным сестрам новые пути. Когда обруч братства касается, всегда получается вращение центров. Урусвати, над тобою наш обруч с камнем. Дух принимает и лучи, и провода не только мои, и КХ, но и Тер, и Тары Китайской, и Мох, и Лао-цзы, и Вог, и Конфуция, конечно, Будды и Христа. Значит, мне еще трудно принять другие лучи. Не трудно, но неразборчиво. Как действует на меня луч Уч-Рак? Бьет по коленам. Мне обидно, что я не могу еще различить по звуку, кто со мною говорит. Неважно. Во время беседы ощутила вращение центров в голове.